На днях зарубежные средства массовой информации передали вести о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. Непальская газета «Арфан» и сайты Непальского общества журналистов, Непальского общества журналистов по изучению идей Чучхе и политики Суньгун и Перуанского общества дружбы и культурной связи с Каиндер поместили вести о том, что под руководством Ким Чен Ына успешно прошел испытательный подводный запуск баллистической ракеты и стратегической подлодки. Российский радиоспутник, интернет-агентство «Приморский репортер», сайты Института кимрсенизма кимцинризма, группы солидарности «Скайндер» и сайт «Классовая борьба» передали вести о том, что Ким Чен Ын произнес программную речь на 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи, а сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» вместе с этой вестью передали, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке прошел факельный вечер молодежи и студентов в честь данного съезда. Российский радиоспутник, сайты Института кимрсенизма кимцинризма и группы солидарности «Скайндер», сайт «Классовая борьба» Цуньгоуан и сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах» передали вести о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи. А ТАСС, японская Киото Цусин, гвинейская национальная и международная радио, радио на семи национальных языках и германский интернет-сайт о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с сотрудниками, внесшими вклад в успешный испытательный подводный запуск баллистической ракеты и стратегической подлодки. Бразильская газета «Патрия Латина» и сайты Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Общества Чешско-Корейской Дружбы «Пектусан» передали о том, что под командованием Ким Чен Ына прошли учения артиллерийских подразделений «Хвасон» стратегических войск Корейской Народной Армии по запуску баллистических ракет. При этом зарубежные СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.